Межган была без малыша и вела себя не совсем обычно. Ее лицо, всегда такое спокойное, казалось возбужденным. «Что с тобой, Межган?» — удивился Кэмран. Молодая женщина промолчала, хотя видно было, что ей хочется что-то сказать. Они вошли во двор, освещенный голубоватым светом фонаря, висевшего на воротах. Межган сделала шаг назад, протянула руку к забору и сказала: «Посмотри, кто приехал!» Кэмран обернулся и увидел рядом с собой смеющиеся глаза Фериды. Зрачки светились голубоватыми искорками, губы улыбались, но лицо было усталым. Да, перед Кэмраном стояла Фериде. Такой он представлял ее всегда, стоило ему только закрыть глаза. От неожиданности он даже пошатнулся, зажмурившись на мгновенье, словно боялся расстаться с прекрасным сном. Потом растерянно стал озираться, будто искал точку опоры. Они молча смотрели друг на друга, охваченные внутренней дрожью. Губы их пытались улыбаться, а на глаза навертывались слезы. Видимо, Межган почувствовала всю трудность этой минуты. Она схватила Фериде за руку, подтолкнула к Кэмрану и сказала шутливо: «Вы же двоюродные брат и сестра. Кэмран, ты по праву можешь считаться старшим братом Фериде. Поздоровайся со своей сестренкой». Кэмран подался вперед, коснулся губами волос Фериде и тихо, будто на ухо, сказал: «У меня нет слов, Фериде ханым, чтобы выразить, как я рад вас снова увидеть». Эти слова вернули Фериде силы. «Благодарю вас, Кэмран бей, я тоже очень рад». В чистом, мелодичном, как прежде, голосе Чилакушу послышалась жалобная нота. Так звучит надтреснутый хрусталь. «Когда вы приехали?» «Сегодня, около полудня. Я приехала в Стамбул 10 дней назад и узнала, что никого из наших нет. А мне так захотелось увидеть тетушек, всех родных. Я подумала, может быть, кто-нибудь из вас соскучился по мне. Да и что значит для человека, который привык путешествовать, доехать до Тикердага? Не так ли, Кэмран бей?» Межган опять вмешалась. «Хорошо, но к чему все эти церемонии, ханым бей? Ведь я сказала, вы брат и сестра. Поэтому самое правильное, если ты, Фериде, назовешь Кэмрана Агабеем, старшим братом». Молодые люди смутились. «Действительно, Кэмран, позволь мне называть тебя так», — робко промолвила Фериде. Ожидая его ответа, она вглядывалась в темноту, словно хотела увидеть кого-то. «Пусть будет, как ты хочешь, Фериде», — подавленно ответил Кэмран, — «как подсказывает тебе сердце». Наконец разговор принял спокойный характер. Фериде в нескольких словах рассказала о своем путешествии. «В Стамбуле у меня были кое-какие дела. Потом, как я уже сказала, очень хотелось увидеть вас. Доктор предоставил мне отпуск на 2 месяца. Как я рада, что вы все здоровы. Вот только твое горе, Кэмран. Я узнала об этом в Стамбуле и очень расстроилась. Какое несчастье так рано овдоветь, но у тебя сын. Дарует Аллах Неджету те годы, что взял у его матери. Какой красивый мальчик, Кэмран. Как он мне понравился, мы сразу же подружились, и он до самого вечера не слезал у меня с колен. Я вообще быстро завожу дружбу с малышами». Постепенно Фериде пришла в себя. Ее слова и жесты стали свободными, легкими и, как прежде, походили на повадки шаловливого ребенка. Кэмран наслаждался, слушая ее голос, глядя на ее улыбающиеся губы, любуясь светлыми, искрящимися в полутьме глазами. Он уже ни о чем не думал, он даже забыл, что Фариде — жена другого, что через месяц-полтора это счастье снова превратится в сон. Камрану так не хотелось, чтобы домашние узнали о его возвращении, но, увы, его уже заметила Нермин и возвестила об этом во весь голос. Затем она кинулась к воротам, обняла Фариде. «Мой братец Камран тоже свидетель, что я тебя не забывала. Милая Фариде, мы с ним больше всех разговаривали о нашей сестренке в красном платье. Разве не правда, Камран?» Глава вторая. В этот вечер ужин превратился в праздничное пиршество. Азиз Бей резвился за столом, как ребенок. «Ах, Челыкушу!» — воскликнул он. «Ты сделала меня совсем несчастным. Вспомню твой голос и чуть не плачу. Вот, оказывается, как я любил тебя». Челыкушу вернулась в родное гнездо через много лет, когда все уже потеряли надежду увидеть ее. Она словно принесла на своих крыльях радость и тепло прежних дней, полных любви и счастья. Все были веселы, у каждого на сердце что-то трепетало. Так трепещут крылья мотыльков и ночных бабочек, которые залетают в комнату через распахнутые окна и кружат вокруг лампы. Только к концу ужина тетка Бесиме, говорившая о каких-то пустяках, вдруг неожиданно расплакалась. «Ах, не обращайте внимания», — сказала она, — «просто я вспомнила твою мать Гюзиде». Фериде угощала виноградом Недждета, который сидел у нее на коленях. Она потупилась и спрятала лицо в светлых кудряшках мальчика, только и всего. Через минуту к ней снова вернулась прежняя веселость. Бесиме Ханым заговорила с мужем о Неджмие, которая жила в Трапезунде. У бедняжки такое горе. В прошлом году она потеряла девочку, дифтерит. Фериде глубоко вздохнула и сказала: «Я знаю, как это ужасно, тетя. Моя крошка тоже умерла от дифтерита». «Значит, у тебя был ребенок?» — удивилась тетка Айше. «Мы не знали». Фериде грустно кивнула головой. «Ах, видели бы вы, какая это была девочка! Красавица! Малышку не удалось спасти». «Сколько ей было лет, Фериде?» — опять спросила тетка Айше. Фериде жалко скривила губы и простодушно ответила. «Исполнилось 13. Я шила ей первый чаршаф. Собиралась стать тещей». За столом раздался дружный смех. «Ах, Челыкушу!» — воскликнул Азиз Бей. «Ты всю жизнь будешь шутить и выдумывать». Рассказ о 13-летней дочери развеселил всех. А у Фериде глаза наполнились слезами. Она еще сильнее прижала к груди Недждета и принялась рассказывать историю Мунисе. Голос ее звучал все печальнее, все грустнее. В этот вечер засиделись допоздна. Азиз Бей волновался. «Фериде, дочь моя, ты устала с дороги. Ступай, ложись». Фериде лишь смеялась в ответ, крепче прижимая к груди Недждета, который давно уже спал. «Ничего, дядюшка, я ведь отдыхаю с вами. Меня так утомило одиночество». Голубые блестящие глаза Фериде, ее коротенькая верхняя губа улыбались. Она болтала без умолку. В ней проснулась прежняя Челыкушу. Видя, что ее слушают, любуются ею, она коверкала слова, мило, кокетливо кривила губы, высовывала кончик языка, втягивала щеки, как ребенок, знающий, что его любят и простят ему все, и говорила... говорила, не переставая.